Инженер Марк Робер, раньше работавший в космическом агентстве НАСА, а теперь занимающийся информационными технологиями, уже больше 10 лет ищет новые способы справиться с воровством посылок, которые оставляют на крыльце у его дома. Также он пытается разобраться и с автомобильными ворами. Его способ — изготовление так называемых бомб из глиттера, хитрых механизмов, внезапно покрывающих воришку слоем блесток. Эти механизмы Марк упаковывает в коробки с логотипами онлайн-магазинов. Последние годы видеоролики Робера, снятые на камеры наблюдения, становятся вирусными и набирают миллионы просмотров, а у Робера появляются подражатели. Непонятно, действенный ли это способ борьбы с преступностью. Сам Марк считает, что приходящие ему посылки действительно воруют меньше. Но какого-то большого набора данных, чтобы сделать выводы, здесь нет и быть не может. Вызывает вопросы и влияние этого подхода на предполагаемых преступников. С одной стороны, мы все любим блестки. С другой, приходится переживать. А как это сказывается на здоровье человека? А куда все это попадает после чистки? И сколько блесток — это слишком много блесток. Сегодня мы поговорим про неожиданную историю глиттера. И почему то, что, казалось, стало популярным лишь недавно, можно считать одной из самых древних игрушек. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и лего до глиттера и симпл-димпла. Сегодня мы как раз поговорим о глиттере. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс.Маркете продается больше 50 миллионов товаров. В том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. Блестками, безусловно, называют самые разные вещи. Мелкий пластиковый дождик на новогодней елке или блестящие конфетти. Настоящие кусочки пищевого золота в десертных напитках. Пайетки, то есть пластиковые чешуйки на одежде. Или стразы. Стеклянные или пластиковые имитации драгоценных камней. Давайте договоримся, что именно мы будем считать предками глиттера или современным глиттером. Итак, каким должен быть глиттер? Он плоский, он многоугольной формы, а не круглый, потому что на круги тратится больше материала. Он мелкий, одна блестка не больше шляпки маленького гвоздя по размеру. Он отражает свет. Это, собственно, и есть блеск, который видят наши глаза. Почти все остальное — материалы, цвет, прозрачность — не столь важно. Кроме еще одной вещи, делающей современный глиттер действительно вездесущим. Глиттер должен быть таким, чтобы его можно было подмешать в кучу разных вещей. И он бы при этом не потерял блеска, цвета и формы. Что это за вещи? Это и краски, и ткань одежды, и бумага или картон, и чернила ручки, и, давайте вспомним один из наших предыдущих выпусков, слайм, и даже поверхность человеческой кожи или ногтей. Глиттеры, вправду, нередко используются как косметика. В этом случае, конечно, важно узнать, нет ли у вас на него аллергии. Глиттер, наверное, единственный в своем роде пример и материала, и игрушки, и украшения одновременно. И в нашей жизни его становится все больше. Какие открытия в химии, геологии и материаловедении привели к этому? Давайте обсудим историю блесток. Блестящие поверхности привлекали человека буквально с первобытных времен. И археологические раскопки показали нам, что формула «чем сильнее блестит, тем красивее» была знакома древним людям по всему миру. Как мы знаем, она и сейчас вполне живуча. В Древнем Египте блестки были сделаны из хитина, материала, полученного из перетертых панцирей жуков. Коренные жители долины реки Миссисипи делали краски блестящими, подмешивая туда частички свинцового блеска. Стоит, правда, отметить, что сейчас краски, содержащие свинец, мы стараемся не использовать. Они столь же красивые, сколь и ядовитые. Самые разные народы мира использовали для блесток дробленые минералы гематит, это такой камень в основном красного цвета, и малахит, а это уже камень скорее зеленого цвета. Но, наверное, самый известный древний источник блесток, использовавшийся еще в пещерной живописи, это слюда. Слюда — это класс сероватых, полупрозрачных минералов, которые легче всего отличить даже не по блеску, а по слоистости. Залежи слюды могут выглядеть как книжка. Настолько плотно упакованы друг с другом эти охотно отслаивающиеся листы. В отличие от стекла, которое тоже известно с древности и тоже использовалось для изготовления блеска, слюда не бьется и почти не царапается, что делает ее использование более безопасным. С большой вероятностью вы пробовали слюду на вкус. Ее кусочки до сих пор добавляют в пищу в качестве природного глиттера. Не переживайте, для человека слюда в таких количествах совершенно не токсична. Однако большая часть производимого сейчас глиттера не природная, а синтетическая. И здесь в очередной раз нужно вспомнить о том, как развивалась химическая промышленность во время Второй мировой войны. Давайте обсудим, как появился современный пластиковый глиттер и почему его стали пихать абсолютно везде. Как и многие игрушки, которые мы обсуждаем в этом подкасте, предшественник современного глиттера появился в результате странной случайности. Генри Рашман, инженер из американского штата Нью-Джерси, изобрел машину для разрезания бумаги и фотопленки. Однажды в 1934 году ее заело. И сделанную на основе пластика целлюлозы фотопленку измельчила на мелкие блестящие кусочки, которые очень приглянулись работникам компании Генри. Потом уже аппарат перенастроили так, чтобы он резал пленку настолько мелко специально. Тем не менее, промышленно пластиковый глиттер тогда так не делали. А для дешевых блесток чаще всего использовали стеклянную крошку, несмотря на ее сомнительную безопасность. Во время Второй мировой войны стекло было в недостатке из-за производства военной техники и оружия. И Рашман нашел способ перерабатывать в глиттер старый, выкинутый на свалку пластик, прилепляя к нему отражающую поверхность из металла. Эти металлы вообще-то могут быть разными, но уже много десятилетий почти на всех производствах глиттера используется тонкий слой алюминия. Легкий серебристый алюминий настолько хорош в этой роли, что мы видим, как глиттер на его основе блестит и под слоем, скажем, клея или резины, и под очень странными углами, как вы не посмотрите на, например, кусок слайма. Итак, глиттер — это химический бутерброд. Сначала подложка из пластика, потом алюминий, а сверху нужно добавить еще немного оксида титана. Как ни странно, малопрозрачный белый оксид титана определяет оттенок глиттера. Почему? Именно так устроено отражение от слоя алюминия. Насколько толстым будет слой оксида титана, который мы кладем поверх алюминия, настолько будет изменяться оттенок глиттера. Какие пластики используются для основы глиттера? От целлюлозы Рашман перешел к другому пластику — майлару, излишки которого было довольно легко достать в военное время. А потом промышленный процесс изменили так, чтобы в качестве подложки использовать полиэтилен терефталат или ПЭТФ. Довольно недорогой материал, из которого сделана большая часть пластиковых бутылок и разной другой упаковки. Но дешевизна ПЭТФ имеет и обратную сторону. Мы не знаем, как убирать глиттер из окружающей среды. ПЭТФ — очень-очень-очень устойчивая штука. Глиттер-бомбинг, которым занимается далеко не только ловец воров Марк Робер, потому так хорошо и работает, что глиттер остается на вашей одежде очень надолго. Из-за прилипчивости и маленького веса. Его даже используют детективы, как признак присутствия человека на месте преступления. Глиттер может попадать в дыхательные пути животных и в почву, оставаясь там. И это относится ко всем его видам, которые производятся на основе ПЭТВ. Хуже всего, конечно, приходится водным животным, потому что в воде глиттер перемещается совершенно свободно. Забота об экологии привела к тому, что все большее количество глиттера производится на основе другого пластика — полилактида. Это производная той самой молочной кислоты, которая встречается в молочных продуктах и разной другой еде. Глиттер такого состава уже может разлагаться в природных условиях с гораздо большей скоростью. Как бы то ни было, пока экологичность глиттера вызывает сомнения, мы не будем предлагать вам делать опыт с ним, зная, что блестки, скорее всего, попадут в канализацию. Но вот сделать цветной наполнитель для клея или слайма, не блестящий, но тоже симпатичный, мы сможем. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажное полотенце и не забудьте убрать за собой. Этот эксперимент действительно объективно прост и напоминает готовку. Вам понадобится духовая печь, иначе говоря, духовка, миска, противень, крупная соль и жидкие пищевые красители любых цветов. Заранее разогрейте духовку до примерно 180 градусов Цельсия. Добавьте в миску несколько капель пищевого красителя, одного цвета или разных, и смешайте с ними соль так, чтобы она окрасилась. Распределите соль по противню и поставьте противень в духовку на 10 минут. Ваш, в кавычках, глиттер уже готов. Пусть он не блестит и растворяется в воде, но зато вы можете использовать его для украшения открыток или смешивать его с клеем или слаймом. А еще он не повредит животным. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Следующий эпизод выйдет через 2 недели. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. Яндекс.Маркет — это marketplace, место, где продается огромное количество товаров. От холодильников до книг и фломастеров. В том числе множество всего для детей и их родителей. Над подкастом работали редакторка Таня Салата, звукорежиссер и композитор Женя Миневский, фактчекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.